Корабль база длиной в 300 метров, шириной 80 и высотой в 45 метров парил где-то в 20 километрах над поверхностью, на недостижимой для наземных мехзверей высоте. Птицы все еще представляли опасность, но меньшую, чем казалось изначально. Они не могли набрать скорость при пикировании, соответственно, их клювы уже не содержали начальную пробивную мощь. Оставалось только рассчитывать на когти и клювы в ближнем бою. Этого было достаточно, когда приходилось сражаться внутри железного города, лишенного обороны. Против обычных роботов когти птиц работали очень хорошо, но вот обшивку корабля, даже если это дрянной сплав D9, повредить было не так-то просто. Без стремительной скорости свободного падения птицы в действительности были не так быстры, и их все еще можно было подстрелить с помощью гаусс-пулемета. А некоторые виды птицы вовсе не могли подняться на 20 километров в воздух. Кроме большой подъемной силы, которая все еще могла поднять корабль вдвое больше по размерам, и первоклассной оптической системы, больше никаких полезностей находки обнаружено не было. Возможно, что-то еще было скрыто за перегородками, но туда невозможно было попасть. Впрочем, и имеющееся уже было поводом для радости. ЖГ Марина мог выбрать для охоты и добычи области, наиболее свободные от других игроков. При визуальном осмотре силы другой стороны понять было трудно. Ориентироваться можно было только на размеры. И первоначальный размер железного города гильдии был одним из самых маленьких. Другие здешние машины были куда крупнее, но в радиусе 4000 километров ЖГ-децепадов были крупнейшими. Тем более, их были сразу три штуки. Пятый пласт был большим. Конечно, атака на железные города других игроков могла быть очень выгодным мероприятием, а могла стать и провальной инвестицией. Не только земляне такие хитрецы, у других раз также могут быть припрятаны несколько тузов в рукаве. Размер ЖГ, конечно, может использоваться в качестве более точного ориентира в плане оценки опасности, но размер – далеко не единственный показатель опасности передвижной крепости противника. Она может быть компактной, но очень хорошо вооруженной или иметь толстую броню. Поэтому, если такая возможность была, то до поры до времени стоило избегать конфликтов. Тем более у гильдии «Надежда» имелся стабильный и довольно выгодный источник дохода – ловля птиц. Инженеры гильдии становились все более опытными и изобретательными в производстве и монтаже различных ловушек. Были здесь, например, ловушки, которые выглядели, как турели с длинными пушками. Птицы часто выбирали такие объекты, как цели для нападения. При атаке сверху они либо атаковали саму башню турели, либо основание ствола. Скорость птиц была очень высокой, как и острота и прочность клюва. Многие птицы могли без проблем пробить лист сплава с один толщиной в 20 или 30 сантиметров. Срезать какую-то хрупкую пушку для них вообще не было проблемой. Однако инженеры гильдии в этих ловушках сделали очень широкие лезвия, как у китайских или арабских сабель, а иногда даже в разрезе что-то типа сильно вытянутого вверх треугольника, вершина которого была тщательно заточена, и иногда даже сделана из более качественного сплава. Поверх лезвия ставилась имитация ствола пушки из тонкого металла. Когда птица атаковала сверху такое лезвие, ее саму могло порезать пополам, вместо того, чтобы поразить вражеское орудие. А в турельной башне за листами обшивки скрывались ряды остро заточенных копий или конусов. Там также были мины типа клеймор с направленным взрывом. Едва птица попадала в заминированную часть обшивки, снизу срабатывал детонатор и стальная шрапнель превращала птицу в фарш. Было также несколько мест, где была испробована паутина из тонкой проволоки из сплава С5. Для проволоки сплава нужно было очень мало, поэтому можно было использовать лучшие качества. Проволока, туго натянутая между разными выступами ЖГ, могла отрезать птице лапы или даже часть крыла при падении. Такая птица была уже практически не опасной, даже если ей удалось сбежать. Но обычно они просто оставались трепыхаться на том же месте, где упали, не в силах вернуть баланс усеченному телу. Передняя платформа была просто нашпигована такими вещами. Да, и в остальных хватало ловушек. Кроме того, дирижабль с множеством пулеметов, который мог сражаться на той же высоте, что и птицы, лишая их преимущества стремительной пикирующей атаки, также играл свою роль. Птицы для этого и атаковали различные орудия железного города в своей бомбардировке, так как физически были слабее, чем такие звери, как волки или носороги, чтобы прямо противостоять ЖГ. Им нужно было сначала избавиться от всех орудий, а потом медленно извести всех защитников крепости. Охота птиц на мех зверей была еще проще. Они просто атаковали сверху и пробивали шкуру зверя во многих местах, пока он не окажется полностью обездвижен на грани смерти. Тогда остальные члены стаи просто спускаются и медленно съедают свою добычу. Их коллеги, атаковавшие зверя, могут быть вызволены, если их вытянуть за лапы и хвост. В крайнем случае, можно просто съесть некоторые части поверженного животного, чтобы освободить товарищей. В рукопашную птицы выходили только тогда, когда враг уже был почти побежден, и оставалось только сделать последние усилия. А с дирижаблем им приходилось выходить в рукопашную практически сразу. Конечно, они могли накопить высокую скорость в горизонтальном полете, но это и близко не было похоже на пикирующую атаку. Итак, дирижабль, из каждого угла которого торчали скорострельные пушки, вел огонь по птицам. Снизу его поддерживали зенитные орудия и ракетные установки ЖГ, и бесконечное количество тушек птиц замертво падали на землю. Это была довольно безопасная и весьма прибыльная добыча. Конечно, если с дирижабля была замечена не слишком крупная стая волков или не сильно большой мамонт, то и его гильдия могла залутить. Мусорные кучи, особенно потенциально интересные, также не обходились стороной. С помощью дирижабля можно было проверить местность на наличие ЖГ игроков и избежать встречи. Иногда игроки замечали парящий в небе дирижабль, но практически никогда не приближались, а зачастую старались отъехать куда подальше. Зенитные орудия были не так мощны, как обычные рельсовые пушки для наземных боев, а дирижабль мог и вовсе сбрасывать бомбы без всяких пушек, поэтому считался опаснее большинства обычных железных городов. Более того, чтобы построить летающую крепость, фракция, его построившая, должна быть довольно богатой. А богатство в этом месте могло значить только одно. У этой фракции должно быть много мощных пушек. Поэтому не было дураков, желающих приблизиться к дирижаблю, даже если он был не сильно большим и не выглядел опасным. Глава 333. Когда команда гильдии смогла успешно закрепиться на пятом пласте, и с присутствием воздушной разведки безопасность работы ЖГ была гарантирована, груз упал с плеч Марины. Дальше должен был следовать период стабильного роста, когда высший руководитель не обязан был постоянно держать руку на пульсе и занимать свои мозги работой в этом направлении. У девушки было достаточно квалифицированных помощников, чтобы продолжать развивать железный город и без ее руководства. Сама же Марина направила свое внимание на четвертый пласт, где с уходом главного робота-босса и толп его автоматических добытчиков, гильдия никак не могла наладить нормальную работу здешней команды. Биг Босс был занят в преисподней, у других руководителей было достаточно своей работы, но развитие четвертого пласта представляло из себя слишком большую ответственность, чтобы ей занимался менеджер среднего звена. Вице-боссу пришлось выйти вперед. На четвертом пласте у гильдии Надежды и племени Лилябинки была совместная база. Точнее, ее сложно было назвать таковой. Большинство ресурсов обеих сторон вкладывались в другие вещи. Гильдия Надежда сделала временный акцент на пятом пласте, а племя Лилябинки все свободные средства вкладывало в развитие своего поселения на родной планете. Плюс, с появлением свободных средств Лилябинка начала покупать за энергоны капсулы виртуальной реальности из той квоты, что накопилось у нее за много лет. Сейчас у них активно развивались игроки на первом и втором пластах, на четвертый пласт не было ни сил, ни времени. Вместе с тем, здесь присутствовал отряд в 50 гоблинов, которые периодически занимались охотой, а иногда даже участвовали в совместных операциях с гильдией «Надежда». 50 гоблинов – не так уж много, чтобы охотиться без опаски, но не так мало, чтобы их шпынял каждый встречный поперечный. У гильдии «Надежда» здесь было около 1000 игроков. Ранее, когда на четвертом пласте были 1000 автоматических добытчиков, боевых скорпионов и гусениц-доставщиков, гильдия вообще не испытывала проблем с финансированием или охотой. Но сейчас сложности встали в полный рост. Обычно, команда, которая могла добыть на четвертом пласте столько ресурсов, сколько это делала гильдия «Надежда», должна была развиваться медленно, увеличивая свой уровень и развивая команду во всех отношениях. По крайней мере, у нее должно было быть несколько железных городов. Однако, развитие «Надежды» было экспоненциальным и слишком быстрым. Там, где другие планеты потратили годы или десятилетия, у гильдии с Земли ушло всего менее 2 лет. Это была немыслимая скорость роста. Обратной стороной стал шаткий фундамент. Когда основа успеха, робот-босса, способный управлять тысячами внешних механизмов, ушел, здешняя команда осталась без формирующего стержня. Менеджеры толком даже не понимали, с чего начать. Казалось бы, нужно просто повторить все, что до этого делалось с помощью внешних механизмов, только уже ручками. И вроде бы это было даже проще сделать, но все было не так просто. Использование других ресурсов в прежних условиях требовало полного пересмотра всех смет и руководств. Многократно заточенные алгоритмы действий уже не работали, и все нужно было начинать с нуля. Гильдия использовала средства третьего пласта, чтобы десантировать на четвертый много людей, часть которых потом сразу отправилась на пятый, а другая была задействована в том, чтобы делать некоторое оборудование и машины, которые нужны будут на пятом пласте. По итогу в боевом звене было 600 солдат, но еще никто не взял на себя ответственность, чтобы очертить для них круг действий. И тогда к ним прибыла вице-босс, буквально спасая их от безделья. Мышление ее было точным, а действия стремительными и решительными. Она сразу поняла, что проблема с местными солдатами была в страхе нападения на базу каких-нибудь внешних сил. Здесь трудились 400 рабочих и инженеров, денно и ночно создавая различные механизмы для пятого пласта, которые там пока что невозможно было сделать, или было слишком дорого. Все-таки, ценность энергонов, добытых на пятом пласте, сильно различалась от таковых на четвертом и третьем пластах. Инженеры и рабочие, даже если они сидели внутри боевых роботов, представляли из себя не сильно могучую силу. Даже если их в любой момент могли сменить профессиональные бойцы, рабочие не могли нести патруль и следить за обстановкой. Поэтому, по крайней мере, 300 солдат были заняты в защите базы, и еще 100 участвовала в дальних патрулях. Остальных 200 было недостаточно, чтобы вести охоту, а также менеджеры не приставили к ним рабочих шахтеров, которые заменяли бы профессиональных солдат на время добычи ресурсов. К четвертому и пятому пласту приставили лучших солдат, лучших инженеров и лучших высококвалифицированных рабочих гильдии «Надежда», но с уходом автоматических добытчиков и других внешних механизмов здешние игроки были переведены на другие направления, по большей части в команду добытчиков, разведчиков и доставщиков третьего пласта. А профессиональных шахтеров, которые могут работать в обычном роботе с киркой или отбойным молотком в руках, никто не прислал. Конечно, каждый игрок гильдии проходил первичный инструктаж по добыче, использованию кирки и отбойного молотка, включая генералов, инженеров и даже ученых. Но уровень мастерства был совершенно разным. Не стоит забывать, что здесь были самые элитные игроки-солдаты всей гильдии. Лучшие тысячи из миллионов. Здешний боевой игрок был тщательно отобран среди тысячи других игроков. Естественно, за его высокую квалификацию и превосходный талант ему платили большую заработную плату, которая едва бы окупалась, если бы этот игрок взялся бы за кирку. Даже если бы он добывал минералы третьего уровня, это того не стоило. Марина решительным образом, пользуясь своим положением, запросила в отделе кадров информацию и контакты 2000 лучших шахтеров второго эшелона. Первый эшелон, по большей части, был зарезервирован для третьего пласта. Их информация уже была в шлеме девушки, и она планировала в первую очередь задействовать тех из них, кто был свободен в данный момент, но их было недостаточно. В первом эшелоне шахтеров было всего 1500 игроков. Чтобы туда попасть, нужно было пройти много квалификационных тестов, а также на деле доказать свои способности. Это также была элита среди элит, только не военная, а шахтерская. Несмотря на высокую зарплату, сопоставимую с таковой у военных, мастерство работы шахтеров было совершенно на другом уровне. На том же роботе, с тем же уровнем и инструментами, и с тем же набором навыков профессиональный шахтер первого эшелона мог давать минимум в 3 раза больше выработки, чем обычный шахтер, и в 10 раз больше, чем военный, который кирку в руках держал только в учебке. Профессиональных шахтер мог окупить свою высокую зарплату даже на третьем пласте, что уж говорить о четвертом или пятом. Марина также потратила деньги третьего пласта, чтобы вызвать дополнительные 500 роботов. 200 из них будут задействованы в боевых действиях, разведке и патрулировании, а 500 будут заняты шахтерами в 4 смены. Сначала была налажена разведка, особенно поиск точек ресурсов, после нахождения которых туда сразу были отправлены рудокопы. Затем группы бойцов начали охотиться на местных зверей, чтобы освоиться с обстановкой и привыкнуть к местной фауне. Будет прискорбно, если во время перестрелки с другими игроками, Какой-нибудь солдат по незнанию будет укушен местным ядовитым механическим насекомым, или пойман механическим волком или тигром. Поэтому сначала бойцы гильдии практиковались с местными видами, изучая их повадки, места обитания, излюбленные средства атаки, а также слабые места. Это также позволяло заработать немного энергонов на начальном этапе развития команды. Здешней базе нужно было слишком многое. Нужны были вездеходы и шагоходы на начальном этапе, большие гусеничные машины на среднем и железные города в будущем. Только наличие ЖГ говорило об успешности развития фракции на любом пласте. Благо, здесь были собраны настоящие профессионалы. Их эффективность разведки и добычи была довольно высокой. После небольшого периода адаптации часовая выработка энергонов на игрока в среднем превысила прежний уровень, когда были задействованы добытчики, скорпионы и гусеницы. Гибкость управления внешним механизмом была довольно ограниченной, а развитие у такого механизма практически отсутствовало. Поэтому управление такими механизмами не требовало большой квалификации, но также и добыча была относительно невелика. Успешность гильдии здесь была благодаря скорости добычи и ее объемам. Хотя робот-рудокоп был более эффективен в добыче, чем автоматический добытчик, но последний был многократно дешевле. Его можно было купить, накопив небольшую сумму, а после добытчик сразу приступал к работе, принося еще одну копеечку. Так, копейка к копейке, наращивалась масса добытчиков, которая не могла составить конкуренцию даже фракция с железным городом и сотнями профессиональных шахтеров. Впрочем, если постараться, то и с обычными роботами такое можно провернуть. Различные фракции здесь использовали мегамашины и железные города, так как у них была осложнена навигация. У гильдии «Надежда» такой проблемы не было. Небольшие группы игроков в любой момент времени могли знать, где они находятся, и как далеко они от других групп и главной базы. Поэтому солдаты и шахтеры гильдии меньше нуждались в припасах и дополнительных машинах сопровождения. На этом можно было сэкономить немало энергонов. Полувзвод из трех команд по шесть игроков двигался треугольником по ранее неразведанной территории. Четвертый пласт был довольно опасным, поэтому разведкой здесь занимались необычные солдаты, которые в основном были штурмовиками, разведчиками или командирами, а полноценные группы по шесть игроков всех шести профессий, которые в связке могли показать максимальную результативность. Это были спаянные многолетними тренировками и боевыми заданиями команды, которые понимали друг друга с полуслова. Кроме того, в чатах их шлемов виртуальной реальности были настроены горячие кнопки на тот или иной тип сигнала, по большей части унифицированные, но у каждой команды был свой небольшой набор символов, который понятен только им. Разведчица впереди подошла к небольшому участку, на котором росла механическая трава. Принцип ее работы был практически таким же, как у механических деревьев, только ее листья, улавливающие магнитные поля или небольшое количество местного света для выработки энергии, устремлялись вверх острыми клинками, а не в стороны в виде дисков, как у деревьев. Кроме того, для роста траве было достаточно совсем небольшого количества минерала, содержащегося в земле, или даже металлической пыли или осколков, оставшихся после сражений животных или игроков. Трава была довольно жесткая и содержала токсичный сок, убивающий нанороботов в телах мех-зверей и роботов, поэтому большинство зверей и насекомых не питались ею. Гильдия «Надежда» также собирала траву только время от времени. Дело в том, что эта трава могла медленно перемещаться. В основе своей это было ползучее растение с одним начальным корнем, от которого распространяется много веток трубок, а затем в сочленениях и разветвлениях этих трубок отрастают новые корни и листья. Используя энергию, накопленную листьями, трава медленно вытаскивала некоторые свои корни и перемещала их в каком-то заданном направлении. Так механическое растение могло перемещаться неделями, пока не найдет достаточно питательное место. Работники гильдии «Надежда» срезали часть травы, чтобы она меняла направление движения. Таким образом, трава двигалась кругом от главной базы во все стороны, что позволяло игрокам выжимать все соки из местной земли и убеждаться в том, что в почве не осталось никаких кусочков металла или минерала. Время от времени игроки также срезали подросшую траву, собирая урожай. Также трава использовалась как сигнальный маркер. Большинство игроков с различных планет работали на механоиде больше десятилетия, пока смогли подняться до четвертого пласта. За это время даже лучшие охотники теряли сноровку, и они редко обращали внимание под ноги. Хотя в первые недели находить механическую траву было весьма интересно, но потом о ней забывали. Слишком маленький доход был от ее сбора, затраченное время того не стоило, если только не удавалось найти заросли высокой продвинутой в уровне травы. Не всякий мог заметить, что здешняя трава под их ногами лежит гораздо гуще обычной и имеет более плоские листья, стелящиеся по земле. Будучи многократно подстриженной, трава вокруг базы Надежды адаптировалась. У обычной травы ее основная и самая драгоценная часть – это корни, длинные, до нескольких метров в длину, мощные и сильно разветвленные. Именно они вытягивали металл из земли, а также перерабатывали часть металла и почвы в токсический сок. Листья и трубки имели вспомогательную функцию получения энергии магнитного поля и опоры для перемещения. Добыча травы означала именно ее выкапывание, так как листья и трубки едва ли что-то стоили. Вместе с тем, здешняя трава регулярно теряла часть листьев. У гильдии Надежда были газонокосилки, поэтому сбор травы был относительно прибыльным, хотя и намного менее прибыльным, чем добыча минералов. Обычно газон косили подростки на подхвате. Со временем трава частично адаптировалась, и верхняя ее часть стала расти гуще, чем обычно, чтобы иметь возможность получать побольше энергии с обрезанными листьями. Вместе с тем, подземная часть ползучей травы была такой же мощной и разветвленной, как и у травы высотой в 70 сантиметров. Если бы другие игроки копнули глубже, они бы удивились. Эти корни были достаточно ценными. Конечно, иногда находились те, кто проявил любопытство, а потом занялся раскопками. Однако это была не дикорастущая трава, у нее был хозяин, и обычно этот хозяин патрулировал местность два раза в день. За половину дня много травы ее накопаешь, тем более, киркой. Лопату носить с собой здесь было не принято. На густой траве были отчетливо видны следы крупных животных и игроков. Игроки гильдии проходили специальную подготовку по игре на четвертом пласте. Шахтеры и рабочие учились находить участки с травой и обходить их, а солдаты – наступать на траву так, чтобы оставлять минимум следов. Поэтому, свои люди не оставляли следов на здешней траве. Разведчица внимательно изучила несколько круглых лунок в траве и пришла к выводу, что здесь было крупное животное, передвигающееся на лапах из сочленений, как у насекомых или паукообразных. При осмотре твердой почвы эти следы были едва заметны, и если бы девушка не знала, что и где искать, она бы их не заметила, а вот на траве их удалось обнаружить сразу. Она сообщила об открытии по войс-каналу, насторожив остальные. Два других разведчика также стали более внимательно оглядываться, механики-призыватели отправили вперед пауков-детекторов, а снайперы позади треугольника бойцов перешли в режим полной боевой готовности. Командир полувзвода предварительно доложил оператору штаба, и боевая группа получила приказ о готовности зеленого уровня. Игроки продолжили заниматься своими делами, но предварительно поели, помылись и сходили в уборную. Если будет битва, то она может занять несколько часов от подготовки до активной фазы. В этот период уже нельзя будет отвлечься на личные нужды. Их телефоны и соцсети также были поставлены на режим «Не беспокоить». Глава 334. Полувзвод продвинулся вперед буквально на километр, как разведчики заметили большее количество следов на земле. Теперь следов было достаточно много, чтобы они были заметны даже на обычной земле. Вот только проблема была в том, что эта территория уже была ранее разведана и зачищена гильдией Надежда. Ключевые высоты проверены, а все ресурсные точки выкопаны. Как здесь может быть большое количество игроков? Обычно, найдя такие места, игроки отступают и ищут более безопасное место для охоты и добычи. Но эти не побоялись. Агрессивный вид, или новички. Еще через пару сотен метров разведчики увидели роботов-игроков. Это действительно был вид на восьми паучьих лапах. Вот только посередине этих лап была вполне человеческая половина тела. Ну, помимо небольшого чисто паучьего брюшка сзади. Однако оно не было слишком большим. Может быть, на родной планете у этого вида такое брюшко, а может быть, у роботов просто уменьшено брюшко. Неизвестно, для чего оно используется в реальности, но здесь особи, временно окрещенные арахнидами, использовали их вместо рюкзака для боеприпасов и добычи. Только в зоне видимости разведчиков было около дюжины арахнидов, и судя по следам их было в несколько раз больше. Разведывательная команда была составу военных сил, а военные не любили разводить политесы и вести переговоры. Сначала стреляй, потом спрашивай. Однако, на всякий случай было решено использовать приманку. Вдруг, действительно, отряд арахнидов заблудился. Плодить лишних врагов не хотелось. У гильдии Надежда врагов на четвертом пласте хватало, из-за их быстрой экспансии ранее. Благо, что эти враги встречались только с внешними механизмами, а не с игроками, поэтому, когда внешние механизмы исчезли, все враги впали в ступор. Они побоялись заходить на территорию исчезнувшей расы, даже постарались отступить куда подальше. Бывшие противники не могли впустить в свою голову мысль, что стремительно развивающаяся раса могла добровольно закончить свою экспансию и исчезнуть. Должно быть, с ними произошло что-то крайне плохое, и лучше бы не сталкиваться с этим чем-то лишний раз. Такой страх дал гильдии Надежда достаточно времени, чтобы развить новую инфраструктуру. Но враги то никуда не делись, и в любой момент они могли вернуться. Поэтому игрокам гильдии следовало быть крайне осторожными в общении с другими видами и убеждаться в их агрессивности перед столкновением. Хотя боевая сила врага была неизвестна, полувзвод солдат был уверен в себе. К тому же, боевая группа из двух взводов элитных разведчиков-диверсантов с автоматами с оптическим прицелом, штурмовиков-броненосцев с пулеметами и ракетницами и командиров-стратегов с автоматами с подствольным гранатометом уже направилась на поддержку, а остальные перешли в боеготовность оранжевого уровня, когда они уже не отвлекались на дела за пределами игры, а делали что-то в игре. Например, проверяли снаряжение или чистили оружие. Три разведчика разошлись в стороны и заняли удобные позиции для стрельбы. Три штурмовика подошли ближе, снайперы также заняли более подходящие высоты. Шесть боевых скорпионов обосновались в ямах или за камнями в первой линии. То тут, то там были пауки-детекторы. Один из штурмовиков снял свой тяжелый рюкзак и отложил в сторону пулемет. Только с двумя гаусс-пистолетами на поясе он подошел поближе к группе арахнидов и вышел из укрытия. Едва он показался, арахниды, до этого спокойно сидевшие на камнях и беседовавшие, вяло изучая окрестности, встали и направили на него много оружия. Штурмовик частично переместился за камень и предупредил. «Это частная территория», — выкрикнул он. «Советую вам уйти в другое место». В ответ в него полетели пули. Хотя из-за встроенного переводчика его явно должны были понять. «Значит, по-плохому», — пробормотал штурмовик, улепетывая со всех ног. Он словно заяц скакал от одного камня к другому, и противники не смогли выйти на прямую видимость, чтобы подстрелить его. Тяжелый и мощный робот с хорошей бронезащитой энергоядра в грудной клетке и центрального процессора в голове не отличался изяществом и ловкостью на поворотах. Но без рюкзака и пулемета по прямой скорости его была довольно высокой. Даже на восьми лапах арахниды не смогли его догнать. «Тогда по-плохому», — подтвердила в войс-канале Марина. «Избавьтесь от них, есть генерал», — ответили командиры групп. Дюжина арахнидов активно преследовала штурмовика до тех пор, пока они не подобрались к зоне засады. Может быть, сработала чуйка, а может, они что-то заметили, но большинство арахнидов остановились. Впрочем, двое побежали вперед, и буквально через десяток метров из укрытия к ним выскочили два боевых скорпиона, которые своими мощными клешнями перекусили по одной лапе. Еще четыре скорпиона бросились из-за других камней к первым двум арахнидам. Во время движения они непрестанно стреляли из пушки на своем хвосте. Снайперы также сделали свой ход, подстрелив стоявших позади арахнидов. Один был достаточно чувствителен и ловок, чтобы уклониться полностью, другому повредило плечо, а у третьего появилась дыра в голове, и он начал медленно оседать на землю. Арахниды сразу заняли более низкую стойку. Некоторые сорвали верхнюю часть брюшка, получив что-то вроде полукруглого щита. Они начали стрелять в разные стороны, а их снайперы сразу начали отступать, чтобы найти укрытие. Прямо в момент нападения боевых скорпионов разведчики гильдии нажали на детонаторы, и от заранее заложенных в ловушке бомб разошелся невидимый импульс. Оборудование связи арахнидов сразу же пришло в негодность, и они не могли вызвать подкрепление, пока не будут уничтожены излучатели, или пока они не выйдут из зоны излучения. Задействовав излучатели, диверсанты переключились на свои автоматы с оптическим прицелом и довольно высокой дальностью. Пара арахнидов бросили на землю гранаты, которые сначала взорвались высокоинтенсивным световым излучением, перегружая сенсоры снайперов и разведчиков, а потом место начало заволакивать дымом. Однако у игроков гильдии была внутренняя система в шлемах, которая подкрашивала контуры предыдущего местонахождения врага, и игроки продолжали атаковать в эти места, действуя на удачу. Если какой-то из арахнидов завис на месте, то его могло задеть пулями. Когда участок с врагами заволокло дымом, из-за камней вышли два штурмовика с ручными пулеметами и послали очередь куда-то туда, затем они снова ушли в укрытие. Арахниды продолжали отстреливаться случайным образом, так как до сих пор не смогли точно определиться с направлением атак противника. В действительности они были взяты в полукольцо, и в таких условиях было трудно защититься от одного конкретного направления. Боевые скорпионы продолжали сражаться в дыму. Внутренняя система игроков гильдии отмечала положение союзников даже в условиях полной невидимости. Поэтому боевые скорпионы все еще могли бить клешнями и стрелять во все стороны согласно определенной сетке точек для атаки, не задевая друг друга. И иногда им даже удавалось кого-то зацепить. В том числе и пулеметчики могли стрелять без риска задеть своих. Когда дым рассеялся, то на земле осталось четверо раненых, плюс к первому убитому. У них были перебиты ноги, талия или грудь. Повреждения были достаточно критическими, чтобы они не могли сбежать. Семеро других с легкими ранениями и без таковых смогли найти простые укрытия. Однако их преследование только началось. Изначально было 12 против 18. Теперь было только 7 против 18. Четверо раненых были быстро добиты. Разведчики гильдии продолжали заходить арахнидом с фланга или даже с тыла. Командиры-стратеги вышли вперед со своим оружием и послали несколько гранат из подствольного гранатомета в укрытие врага. Гранаты, летящие по дуге, легко преодолели укрытие из камней и атаковали противника за камнями. Пока те были шокированы и приходили в себя, под неустанным прессингом трех разведчиков и трех снайперов, на поле боя снова вышли три штурмовика с пулеметами, которые не стеснялись стрелять прямо в камни, некоторые из которых были разрушены или пробиты насквозь. Из шести скорпионов только два оказались поврежденными и неспособными продолжить движение. Четверо разбились на пары и начали обходить укрытие противника с двух сторон. Как раз к этому моменту на нужные позиции вышли пауки-детекторы, и вся команда видела передвижение врага, как на ладони. Команда снова сделали выстрел гранатами. Пулеметчики послали очередь в определенный участок. Как раз тогда, когда один из арахнидов решил сменить позицию и перебежать от точки до точки, его сразу же разорвало в клочья пулями из трех пулеметов. Шесть его товарищей недовольно зарокотали и решили выйти, чтобы дать отпор, но к этому моменту пулеметчики гильдии снова ушли в укрытие. Когда же арахниды решились на яростный отпор и показались из укрытия, двое из них были сняты снайперами, а один был тяжело ранен автоматной очередью разведчика. Затем его добили боевые скорпионы. Командиры снова выстрелили гранатами и смогли тяжело ранить еще одного арахнида. В этот момент из-за угла вышли четыре боевых скорпиона, и в последующей схватке, в тяжелом бою победив скорпионов, остался на ногах только один арахнид. Да, и тот был ранен. Команда не стала рисковать и снова атаковала его гранатами. Арахнид услышал хлопок подствольника и бросился в сторону, но из-за ранения был недостаточно быстр, поэтому был ранен еще раз, только тяжелее. Один из разведчиков обошел его с тыла и расстрелял очередью из автомата, не дав шанса на отпор. Проблема с игроками была в том, что они не боялись боли или смерти, поэтому брать языка было бесполезно. Собрав вместе тушки поверженных врагов, полувзвод остался на месте, только занял более выгодные места для обороны. Судя по следам, врагов было намного больше. Сейчас их убитые товарищи вылезут из капсулы и доложатся начальству. Затем можно ждать возмездия. Ну, или попытки на таковое. Через четверть часа к месту событий на 10 багги приехали 60 бойцов гильдии. Два были на месте водителя и пассажира, два стояли в багажнике, схватившись за раму, а еще двое ехали на подножках с обеих сторон, также удерживая себя за раму. Суровая экономия, в общем. Подвезя бойцов, водители немного отъехали назад, а затем вернулись пешком. Возмездие не заставило себя ждать. Арахниды подтянулись к месту событий через 20 минут. По мелькающим силуэтам и выглядывающим из-за укрытий головам, их было не меньше 50. Но их не должно было быть больше, чем бойцов гильдии. Началась пристрелка и позиционная борьба. Вот только арахниды сразу же столкнулись с проблемой. Их враги вытаскивали из-за камня руку с пистолетом или дуло автомата, чтобы стрелять в противника довольно точно, но они никогда не вытаскивали голову. Скорость реакции арахнидов была довольно высокой, они могли разглядеть поле боя, высунув голову на долю секунды, но они не могли не высунуть голову. В крайнем случае им нужно было использовать внешние камеры или зеркала, но враг и них мог попасть. Это была неизвестная ситуация, и арахниды сразу же начали испытывать давление. Меж тем, внутренняя система бойцов гильдии использовала данные с камер пауков-детекторов и других участников, прогоняла их через суперкомпьютер и позволяла в режиме реального времени отслеживать перемещение замеченных противников. Цели сразу же помечались, а также распределялись между солдатами. Те солдаты, которые находились в наиболее выигрышной для стрельбы позиции, атаковали только тех противников, кто не мог толком ответить. Поэтому, хотя их было только 78, давление оказывали бойцы, как будто их было 150. Арахниды, какими бы они ни были прирожденными воинами с неимоверной скоростью реакции, не могли биться один против троих. Вскоре они начали нести первые потери ранеными. Получив первых раненых, вражеский отряд начал больше нервничать и стал совершать больше ошибок. Из-за этих ошибок раненых стало еще больше. Арахниды вынуждены были начать отступать под неустанным преследованием людей. Через час они покинули зону, оставив после себя более 20 трупов. Со стороны гильдии было только 5 раненых. Команда разведки не стала так просто отпускать врага и продолжила следовать за ним, чтобы найти его базу и определить численность, чтобы принять решение по следующим действиям. Рабочие в это время приехали на других багги и увезли добычу в лагерь. Через несколько часов пришел отчет разведки, и тонкие изящные бровки Марины нахмурились. Враг объявился здесь недавно и только начал исследовать территорию, но у них было несколько мегамашин, а также куча другой техники. Бойцов у них было, по крайней мере, несколько сотен. Генерал приказал оставить на месте несколько пауков-детекторов для продолжения наблюдения, а самой команде отступать. Судя по суете в лагере арахнидов, они собирались атаковать гильдию «Надежда» в полную силу, поэтому гильдия должна была начать готовиться к серьезному бою. В отделе зазвучал сигнал красной тревоги, и все военные, кто бы чем ни занимался, должны были оставить свое занятие и войти в игру. Вскоре все собрались. Те, кто был на смене, продолжили играть в своих профессиональных боевых роботах. Остальные военные один за другим заменяли инженеров и шахтеров в их рабочих роботах. Те отдавали аккаунты с неохотой, но таков был приказ начальства. Рабочие роботы похватали по одному простому автомату и взяли несколько дополнительных обоймт гаусс-пистолету, который, согласно уставу, всегда был при роботах, даже если они занимались созданием оборудования или машины, или копали в шахте. Также они надели самые дешевые бронежилеты и боевые шлемы и отправились на передовую. Конечно, основную оборону на себя возьмут игроки за профессиональными боевыми роботами, но и рабочие роботы должны будут оказать поддержку при необходимости. Противник на этот раз был жестким. Также были уведомлены союзники, и 50 гоблинов смешались с толпой рабочих роботов, заняв вторую линию обороны. Вскоре дальние разведчики заметили продвижение вражеских машин. Когда те приблизились и прибыли в нужные точки, бойцы гильдии активировали заложенные ранее мины, сразу повредив несколько машин, похожих на БМП или БТР. Также машины, похожие на джипы и багги, получили незначительные повреждения, оказавшись недалеко от места взрыва. Нельзя сказать, что арахниды были слишком глупы, двигаясь по официальным дорогам. Просто все подступы к гильдии «Надежда» были перерыты. Во многих местах были навалены кучи камней и вырыты траншеи. Проехать на колесной технике там было невозможно, даже на гусеничной с трудом. Арахниды еще никогда не воевали с людьми и не совсем освоились с наполовину партизанскими методами ведения войны. Обычно на механоиде две группировки выходили вперед во всеоружии на своих машинах и боролись открыто, у кого пушек больше, и они мощнее. Беда в том, что гильдия «Надежда» на всем экономила, и в ее базовом лагере на пятом пласте практически не было боевой техники. Когда несколько машин подорвались на минах, началась волна атаки людей. Из укрытий показались штурмовики, которые начали стрелять из ракетниц, целясь в еще не подбитую технику. Арахниды сразу же начали отстреливаться из всех стволов. Сработали активные системы защиты, сбивающие ракеты на лету, но некоторым удалось пробиться сквозь шквал огня и подорвать свои цели. Конечно, некоторые штурмовики людей были повреждены или даже убиты попаданием в голову из тяжелого станкового пулемета, но потери арахнидов были гораздо больше. Глава 335. Снайперы людей активно включились в процесс, выцеливая водителей легкой техники. В этот момент позади авангарда арахнидов показались действительно большие мегамашины. Это были тяжелые тягачи или небольшие подвижные базы 10 метров в высоту и 20 или 30 метров в ширину. У них были пушки, тяжелые пулеметы, РЗО. Также на завалы и высоты начали взбираться уникальные восьмилапые ходящие танки. Это были мощные боевые машины, высотой до 7 метров. У них была мощная полностью бронированная кабина с башней с рельсовой пушкой сверху. Кабина находилась довольно близко к земле, всего лишь в полуметре или меньше. Из нее выходили 8 мощных лап, часть сочленений которых поднималась выше башни. При необходимости на вытянутых лапах кабина могла подняться на высоту до 10 метров. На лапах были мощные щиты, которые защищали суставы и даже башню. Это была мощная боевая машина. Люди действовали более тактически слаженно, но у арахнидов была мощная боевая техника, и было непонятно, кто победит в конечном итоге. Ориентируясь на зрение снайперов и пауков-детекторов, на второй линии обороны заработали минометы и гаубицы, но не самоходные, а стационарные, которые перевозили с места на место тягачи. Хотя такая пушка была довольно мощной, она была дешевой, но ее можно было применять только в обороне, потому как она не могла атаковать сходу. Необходимо было развертывание. Три ноги гаубицы врезались в грунт, и мощный разрывной снаряд взмыл в небо по широкой дуге. Через минуту он приземлился точно на один из тяжелых тягачей, где взорвался. Несколько пулеметов на крыше сдуло. Однако, техника механоида была довольно крепкой, поэтому сам корпус не сильно пострадал. Меж тем, минометы атаковали восьмилапые танки, и те вынуждены были лечь на землю, закрыв себя полностью щитами на лапах со всех сторон, переживая волну атаки. После нее танки быстро встали и сделали несколько выстрелов по расположению снайперов-наводчиков. Арахниды быстро разобрались в ситуации и поняли, что кто-то наводит на них огонь артиллерии. Вот только они не знали, что для наведения могло быть использовано зрение практически любого солдата или паука-детектора. Просто зрение снайперов было лучше, и наведение было бы точнее на несколько процентов, но их отсутствие не было фатальной проблемой. Огонь артиллерии был продолжен. Арахниды хотели решительно прорваться на своей технике через оборону, но застряли в минных полях. Им нужно было тщательно проверять дорогу, чтобы не потерять всю свою технику. Для тяжелых тягачей обычные мины не были слишком опасны, но могли замедлить их ход и подвижность. Людям-паукам пришлось спешиться и атаковать живой силой, в которой люди были сильнее. Завязалась перестрелка. Игроки были точнее в стрельбе и лучше в распределении целей. Арахниды могли использовать поддержку тяжелого вооружения. Минометов и гаубиц у гильдии было явно недостаточно, чтобы полностью остановить продвижение техники, поэтому штурмовики активно жертвовали собой, чтобы сделать один или два выстрела из ракетницы. Обе стороны постоянно несли потери. Арахниды вынуждены были снизить скорость продвижения, чтобы тяжелая техника могла поддержать пехоту, пока пехота проверяет местность на предмет мин, а люди были вынуждены выставить на поле боя рабочих роботов, чтобы поддержать стремительно тающие войска на фронте. Впрочем, с поддержкой системы точность стрельбы небоевых роботов также была на уровне, тем более, управляли ими профессиональные солдаты. Шел обмен жизнь за жизнь. Видя, что ситуация начала выходить из-под контроля, Марина стиснула зубы и залезла в кубышку гильдии, припасенную на самый крайний случай. Этот крайний случай, конечно, определялся личным воззрением высшего командира, Марины, например, и сейчас она решила использовать данную ей боссом власть. Запустив в кубышку руку по самый локоть, она щедро вытащила оттуда энергоны на воскрешение сотен погибших солдат, а также на покупку для них нового оборудования. Также она дала задание игрокам третьего пласта, и 300 лучших медиков из них отправились на четвертый пласт. Конечно, это также встало в копеечку. Возродить игрока можно было с тем же уровнем, только навыки нужно было заново прокачивать. Перемещенные с третьего пласта игроки все, как один, были уровня D1, что было решительно мало для нынешней заварушки, но они были медицинскими роботами с полным комплектом. Они не должны были воевать, а должны были находить раненых товарищей и ремонтировать их роботов. 10 минут спустя была возрождена первая партия игроков, а через 20 минут прибыли медики. Они не могли приземлиться сразу на поле боя, а были разбросаны в разных частях гор в определенном радиусе, но минимум в километре от места сражения. Прибыв на передовую, игроки сразу же включились в сражение. Все это время земляне отступали, и вот уже танки арахнидов должны были добраться до позиции артиллерии, когда начали прибывать группы игроков, и временно удержали позицию, ценой больших жертв. Вскоре поле боя заполонили медики, которых было лишь немногим меньше, чем оставшихся в строю солдат. Они рыскали то тут, то там, вытаскивая из-под обстрела товарищей и иногда даже добивая раненых арахнидов. В жертвенной атаке 50 гоблинов атаковали фланг арахнидов, успешно отвлекая их внимание. До позиции артиллерии двум танкам-паукам осталось преодолеть всего одну гору, но их активно атаковали минометы, а также штурмовики с ракетницами, поэтому танки не смели перемещаться слишком быстро и сильно открываться. В это время к пушкам приехали несколько мини-тягачей. Ноги лепестки пушек были подняты, и тягачи начали оттаскивать артиллерию на более дальние рубежи. Два танка все еще застряли у подножья холма, однако, без давления артиллерии другая техника арахнидов начала продвигаться вперед. Ракет, мин и пулеметов все еще было мало, чтобы их остановить. Враги также решили потратиться и возродить свою пехоту, которая начала медленно подтягиваться к ним из тыла. Но вот с техникой все было куда сложнее, и купить ее было куда дороже. Дешевле было частично собрать на месте, но во время боя это невозможно было сделать. Вновь проявили себя снайперы гильдии, которые начали активно выцеливать пехоту противника. Наконец, первый танк перебрался через сопку, но сразу же получил два попадания из пушек прямой наводкой. Артиллеристы гильдии прекрасно знали, где он находился и с какой скоростью перемещался, чтобы заранее выставить направление. Танк попытался подпрыгнуть, чтобы избежать фатальных повреждений, но гидравлика была в десятки раз медленнее снаряда электромагнитной пушки. Щиты на лапах его также не защитили. Один из снарядов пробил щит и немного царапнул кабину машины, а вот второй смог удачно попасть в зазор и, почти не потеряв инерции, вонзился в башню танка. Машину сильно тряхнуло. Плюс предыдущая команда на прыжок все еще действовала. Танк-паук будто бы отскочил назад и скрылся за вершиной холма. Однако, его опасность теперь была снижена более чем вдвое. Когда танк, кувыркнувшись несколько раз, смог остановиться и встать на ноги, было заметно, что башня уже не двигалась. Было непонятно, могла она все еще вести огонь или нет, но без помощи поворотной башни пушка теперь была почти бесполезна. Водитель второго танка заметил судьбу собрата, поэтому не стал идти на рожон, а начал активно крутиться, чтобы избавиться от как можно большего количества солдат гильдии. Медики в секторе сразу почувствовали рост давления, однако, никто не сдавался. Штурмовики, будь у них целой хотя бы одна рука, получив простой ремонт от медиков, навешивали ракетницу себе на спину, ползли на одной руке к позиции, затем стреляли во врага из ракетницы. Им редко удавалось сделать второй выстрел, но чаще штурмовикам отрывало руки, когда они показывались из-за укрытия. Если, конечно, попадание не было фатальным, и тогда они просили медиков обвесить их гранатами, затем зажимали детонатор во рту и бежали к технике врага или игрокам, чтобы потом подорваться вместе с ними. Конечно, игроки на механоиде не погибали реально, и такая атака не несла никакого ущерба реальному телу игрока, но такую тактику было непросто придумать тем, кто не проявил должного упорства и мужества. Здешние тела были очень похожи на настоящие, и такое их использование накладывало некоторую психологическую тень на игроков. Может быть, если бы игроки гильдии играли не в шлемах, а в капсулах, и не 2-3 года в среднем, а 10 или 20 лет, то для них такая тактика была трудновообразимой. Здешние игроки относились к телам на механоиде, как ко вторым реальным телам, или даже к первым, так как на своих планетах они только ели и спали, а в медицинских капсулах они могли даже спать в игре и питать организм специальными смесями, не выходя из игры. За столько лет было легко порой позабыть, что это нереальное тело, и его самоподрыв не повлияет на срок жизни игрока. Такое поведение было нетипично на третьем и четвертом пластах, поэтому арахниды не были готовы к такой безжалостности людей и часто прокалывались на мелочах, забывая добить игрока гильдии. Если у игрока гильдии оставался в движении всего лишь один только палец, его было достаточно, чтобы выдернуть чеку. Враги временно были заблокированы в одном шаге от артиллерийских позиций. В это время мини-тягачи партиями перевозили гаубицы в другие точки. Несколько пушек были подняты на пару ближайших сопок, чтобы вести огонь оттуда прямой наводкой, другие были увезены на новую позицию. Когда, наконец, вражеская техника одолела последний рубеж, в долине перед ними было всего лишь 3 пушки. Они, а также еще 5 орудий на вершинах соседних холмов начали ураганную атаку. Прямой наводкой во вражескую технику полетели бронебойные снаряды, а не фугасные или кумулятивные, как ранее, когда стрелять приходилось навесом. Естественно, бронебойный снаряд при точном попадании оставлял куда больше повреждений. 2 тяжелых бронированных тягача и 4 танка-паука получили, как минимум, по одному снаряду в корпус, когда выбрались на вершину. Конечно, они открыли ответный огонь, и 3 пуши были моментально уничтожены, а две выведены из строя. Но еще три сделали второй выстрел и добили два танка. Затем последовала ответная стрельба, после которой в строю осталась только одна гаубица, но она перед своей скоропостижной кончиной успела избавиться еще от одного танка. Два тягача и один танк также получили небольшие повреждения в предыдущем бою и не могли сразу же выдвинуться вперед для продолжения атаки. Пока они принимали решение, их накрыло залпом гаубичных снарядов от пушек, которые были перевезены на другую позицию. Два тягача выдержали атаку без проблем, но уже поврежденный танк не смог оправиться и выбыл из строя. Начался еще один раунд позиционной борьбы. Пушек гильдии «Надежда» стало вдвое меньше, но и техника арахнидов к этому моменту была значительно прорежена. Из 10 первоначальных танков «Пауков» незначительные повреждения были только у трех. Два могли уверенно стрелять, но ракетницами им таки перебило часть ног, что сильно ограничило их движение. Один мог передвигаться, но не мог стрелять. Четыре выбыли из битвы на долгий срок. Досталось также тягачам, джипам и прочей технике. Арахниды не хотели сдаваться, но и люди проявили свою твердость. Несмотря на то, что игроки гильдии непрестанно отступали, за каждую пять земли арахнидам приходилось платить солдатами и техникой. Обе стороны еще два раза вызывали подкрепление игроков, но вскоре стало очевидно, что игроки людей более успешны в битве пехоты. Без прикрытия техники арахниды неизбежно несли большие потери, когда спешили на передовую. И чем дальше продвигалась линия фронта, тем сложнее было арахнидам восполнять живую силу. Битва длилась несколько часов, пока, наконец, арахниды не поняли, что больше не могут продвигаться дальше. И хотя они все еще могли перемалывать вражеских игроков своей техникой, противник в это время убивал их игроков в тылу. Без прикрытия и разведки пехоты техники станет со временем сложнее биться. Арахниды стали отступать. И, конечно, они решили при отступлении забрать с собой поврежденную технику и павших товарищей. Но как гильдия «Надежда» могла им позволить это сделать? Игроки гильдии воодушевились и усилили нажим. В конце концов, арахниды смогли забрать только несколько самых ценных единиц техники и пару сотен тел игроков, но сотни тел остались лежать на сырой земле. Рабочие гильдии оперативно подсуетились, и всего через полчаса восстановили две гаубицы. Тягачи развезли артиллерию на новые позиции, ближе к границам территории гильдии. Другие рабочие начали восстанавливать укрепления и устанавливать мины. Они прятали их максимально тщательно, ведь положение каждой мины было записано системой, и игроки, которые здесь ходят, могли видеть все мины на своем интерфейсе. Игроки-гоблины туда и обратно минные поля проходили с помощью людей. Еще через два часа была отремонтирована еще одна пушка, которую можно было восстановить. С остальных сняли все еще целые детали и отправили в утиль. Также начали быстро собирать тела игроков, чтобы сдать на металлолом. Подходящими для роботов людей были только энергоядра. Их снимали, если они были целыми. Все остальное не представляло ремонтной ценности и отправлялось в пункт приема металла. Кое-какое оружие оставалось, и его можно было использовать в личных нуждах, хотя и солдаты гильдии предпочитали пользоваться унифицированными единицами оружия. Поэтому большую часть оружия передали гоблинам в качестве компенсации за их потери. Эти ребята не любили однообразие и военную дисциплину, им нравилось играться с пушками врагов. А вот техника арахнидов практически полностью отправилась в ремонтные цеха. Ученые гильдии собирались ее изучить, чтобы найти какие-нибудь интересные решения. Хотя основу для всей техники поставлял механоид, у каждой расы были свои инженеры техники, которые доводили унифицированные военные машины механоида до ума или частично переделывали под себя. Иногда среди их переделок можно было найти интересные и весьма полезные решения. В частности, инженеров с Земли очень интересовал восьмилапый танк. Кроме того, техника исследовалась на предмет наличия все еще целых орудий, пушек или пулеметов. Если таковые находились, то они аккуратно демонтировались, а затем ставились на стационарные станки или на транспортную технику гильдии. Если эту пушку сдать, то можно выручить только 10% от ее цены или даже меньше. Купить новую пушку было более чем в 10 раз дороже, чем отремонтировать старую, пусть даже она и становилась стационарной и более уязвимой без техники, с которой была снята. Экономия в 90% имела значение, даже если пушка стояла на месте. Еще одна группа рабочих демонтировала ремонтные и производственные цеха для их перенесения в другое, более скрытное место. Аналитики и Марина были уверены, что арахниды еще вернутся, и может быть, вернутся сильнее, чем раньше. Поэтому базу гильдии пришлось перенести. Также были перенесены все роботы игроков, которые в данный момент трудились на аквамарине. Если среди землян их было всего несколько, то вот Лилябинка отправила на аквамарин аж 200 гоблинов, что стоило ей целое состояние в заслугах, но на аквамарине, пользуясь поддержкой и разведкой гильдии «Надежда», ее племя неплохо зарабатывало. Поэтому она без колебаний сделала эту инвестицию. В общем, все важное и ценное в гильдии было перенесено и перепрятано в труднодоступном месте. Тем временем, подготовка к сражению с арахнидами продолжалась. Глава 336. Ученые «Надежды» смогли провести только предварительное исследование, а рабочие только-только демонтировали пушки и переделали их и выставили на оборонительные рубежи, как арахниды вернулись. В этот раз у них было вдвое больше техники и людей. Сражение незамедлительно перешло в активную фазу, но и люди были готовы. Теперь у гильдии было 24 гаубицы, вместо 16, а минные поля были еще более густо устроены. Кроме того, то тут, то там теперь стояли скрытые позиции с пушками и пулеметами, снятыми с вражеской техники. На этот раз игроки гильдии сразу сконцентрировались на отстреле вражеских игроков, чтобы те не могли оперативно разыскивать мины и подрывать их или обходить. Гаубицы также активно стреляли кассетными бомбами, которые были не сильно опасны для техники, но очень эффективны против пехоты. Да, и пехотных мин на этот раз было в разы больше. Арахниды в этот раз продвигались бодрее, но теряли личный состав намного быстрее. Вскоре их технику начало атаковать ноу-хау инженеров гильдии. В некоторых местах из земли начали подниматься треноги с ракетницами на них. Там наведение было самым простым, как и устройство в целом. Конечно, эта штука была практически бесполезной при длительной эксплуатации. Найти время и место, где она могла пригодиться, было довольно сложно. Автоматические турели были менее гибкими, чем игроки, а стоили не сильно дешевле. Когда ими управляли игроки непосредственно, через особую мыслесвязь робота Биг Босса, тогда эти турели были весьма удобными в использовании. Но сейчас управление ими было довольно сложным и не слишком эффективным. Робот игрока был намного лучше. Тем более, эти треноги. У них были самые дешевые сервоприводы, снятые с ног поверженных арахнидов. Они были бесполезны для людей, и без центрального процессора арахнидов этими сервоприводами невозможно было управлять в полной мере. Разве что пара-тройка команд. Несколько сервоприводов были запрограммированы на подъем ракетницы, а еще парочка на поворот ракетницы по горизонтали и вертикали. Это движение треноги было относительно медленным для игрока, но вполне приемлемым. Механики-призыватели, командующие треногами удаленно, наводили их на машины арахнидов и выпускали ракеты. Так было сделано, потому что аналитики заметили, что штурмовики с ракетницей, по большей части, становились одноразовыми, максимум, двухразовыми на этом безжалостном поле боя. И если даже будет попадать одна тренога из трех, а остальные будут впустую расходовать боеприпасы или даже будут повреждены выстрелами врагов, это все еще было экономически целесообразно.